Глава 4. Клан Галеко. Ступени из лос вели к открытой платформе на одном из самых высоких деревьев. Платформа находилась в тени раскидистой кроны, но была освещена лучами солнца. Где-то над их головами певчие птицы чирикали, порхали с веточки на веточку, высовывали головы из сделанных эльфами скворечников, которые свисали с дерева на маленьких веревочках. В центре стоял большой стол, окруженный стульями с высокими спинками. Королева Делвин сидела во главе, положив локти на подлокотники. По бокам от нее находились мужчина и женщина, ее советники. Мелиан стояла чуть позади королевы, вложив меч в ножны, но, очевидно, была готова в любой момент его обнажить. Стражница не спускала глаз с Коры, будто та все еще была врагом. Кора сидела прямо напротив королевы. Кэллон сидел рядом с ней, хоть и был предан женщине на противоположном конце стола. Царила напряженная атмосфера, но солнечный свет, певчие птицы и захватывающий вид на Эденстар почти заставили Кору об этом забыть. Двое советников королевы разговаривали приглушенным шепотом, а она сама не сводила глаз с Коры. Королева легонько постукивала пальцами левой руки по деревянному подлокотнику. Ее длинные ногти были выкрашены в белоснежный цвет. Цветочная корона привлекла маленькую птичку, которая приземлилась прямо на нее и принялась скакать туда-сюда. Королева не двинула головой, не поменяла позы. Она либо ничего не замечала, либо ей было все равно. Кора повернулась к Эллону. «Что теперь?» Выпрямив спину, расправив плечи и сложив руки на столе, он не сводил глаз с королевы, сидевшей напротив. «Мы ждем». Его возраст трудно было определить, потому что он выглядел всего лет на 10 старше Коры, но вел себя так, словно прожил уже несколько жизней. Приглушенный шепот прекратился. Оба советника стихли, предоставляя слово королеве Делвин. Гневное выражение не сходило с ее раскрасневшегося лица, слишком красивого, чтобы быть настолько отвратительным. «При свидетелях, моих советниках Хероле и Фимате, я повторяю, что предоставлю тебе убежище в Эденстар в обмен на информацию». Последовала долгая пауза. Еще одна волна гнева. «Говори!» После того, как ее схватили и подвергли пыткам, Кора уже и не думала, что ее кто-то может запугать. Но эльфам это удалось. Они не угрожали и не причиняли ей боли, но их высокий рост, их спокойствие, их безграничные знания и красота ее пугало то, насколько совершенными они были. «Я убила их с помощью яда!» Кэллон повернул голову и взглянул на девушку. Своими зелеными глазами он всматривался в ее лицо так внимательно, словно пытался что-то найти. «Как тебе удалось заставить их его выпить?» «Я запустила в них отравленную стрелу. Смерть наступила мгновенно». Все за столом, включая королеву, молчали. Кэллон придвинулся ближе и сложил руки в замок. «Кто приготовил яд? Это была ты или ведьма?» «Нет, я получила его из тех здоровенных ядовитых лягушек». Она взмахнула руками. «Знаете, тех, которые умеют очень высоко прыгать и могут начать преследовать?» «Да», — в голосе Кэллона сквозило разочарование. «Я знаю, о ком ты говоришь». Он снова повернулся к королеве. Она выглядела еще более разозленной. «Что?» — спросила Кора. «Я не лгу. Я могу это доказать. Но тебе лучше этого не делать». Королева стиснула зубы и покачала головой. В конце концов, она полностью отвела взгляд и посмотрела за край платформы, на деревья с домами и лес за ними. Кора, приподняв брови, снова повернулась к Эллону. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Королева Делвин, не глядя на Кэллона, взмахнула запястьем. «Мы закончили». Кэллон немедленно поднялся на ноги и отвесил ей поклон. «Ваше Величество». Королева проигнорировала его. Кора тоже поднялась на ноги, потому что предпочла бы скорее последовать за ним, чем оставаться здесь. Компания была не самой приятной. Они спустились по длинной лестнице, которая сливалась со стволом дерева, и достигли опушки леса, рядом с тем местом, где она впервые увидела королеву. Кэллон шел впереди. Его плащ слегка развивался за спиной, Мощные руки были прижаты к бокам. Кора догнала его. «Что происходит?» — спросила она. Устремив взгляд вперед, он продолжил путь по поляне, проходя мимо деревянных горшков с цветами и небольших строений на земле, напоминавших магазины и таверны. Эльфы, которые встречались им на пути, не сводили глаз с Коры. «Я провожу тебя в твое жилище». «Значит, я могу остаться?» «Да». Кора шла рядом с ним, чувствуя, что на нее устремляется все больше взглядов. «Яд лягушек убьет шаманов, я абсолютно уверена. Все, что я сказала, правда!» Он шел с высоко поднятой головой, но все же казалось, что ему на плечи давит тяжелый груз. «Уверен, что так и есть. Но для нас эта информация бесполезна». «Почему?» «Да, лягушки далеко отсюда, но я могу взять лошадь». «Давай не будем говорить о таких вещах». Она нахмурила брови, все меньше и меньше понимая, что происходит. «Ладно, лучше тебе все мне разжевать, потому что я понятия не имею, что сейчас происходит». Он остановился как вкопанный и осмотрел ее с головы до ног. «Ты попросила убежище на наших землях. Ты сама напросилась стать одной из нас. Если ты искренне этого хочешь, тебе нужно научиться тому, каково это — быть эльфом. Не жди, что мы будем подстраиваться под тебя. Это ты должна приспособиться к нам». «И как, по-твоему, я должна это сделать, не задавая вопросов?» Он продолжал молча смотреть на нее, сохраняя на лице каменное выражение. Она смотрела на него в ответ и ждала. «Лягушки Галека, вот как их зовут». «Значит, ты их видел?» «В нашем лесу живет их клан». «Клан?» — удивленно спросила она. «Да, клан». «Так все ведь идеально! Давай просто пойдем и поохотимся на них!» «Не говори этого снова». Мягкость, которая была в его глазах, всего несколько мгновений назад исчезла, сменившись подавляемой свирепостью. «Мы не охотимся, это варварство». «Вы ни на кого не охотитесь?» Ледяное выражение на его лице звучало громче любых слов. «Тогда что же вы едите?» «Лес дает нам даже больше, чем нам нужно. Ягоды, орехи, съедобные цветы». Она оглядела его с головы до ног, в очередной раз убеждаясь, что под одеждой скрываются сильные мускулы. «И вот так вы выглядите, питаясь только орехами и цветами?» Он недовольно нахмурил брови. «Люди одержимы идеей резни. Они берут больше, чем им нужно, и считают, что если в конце концов не останется отходов, значит, изначально они взяли недостаточно. Вы рубите деревья вместо того, чтобы строить дома вокруг них. Их души приросли к земле, но вы слишком оторваны от мира, чтобы это почувствовать. Вы строите свои каменные башни, чтобы смотреть вниз, вместо того, чтобы взбираться на вершины гор, откуда можно увидеть все вокруг. Вы тратите свое время на завоевание вместо того, чтобы просто жить. Люди — смертельная чума на этой земле, и ты — прекрасный тому пример». Она чуть не вздрогнула. Хоть Кэллан и не шелохнулся, Коре казалось, что ей влепили пощечину. «Я не согласна ни с чем из того, что ты сказал. Как бы ни был скуден мой жизненный опыт, я видела все то, что ты описал. Но не каждый человек таков, и я не такая. Да, я охочусь, именно так я выживаю. А там, снаружи, все зависит от выживания. У нас нет таких красивых лесов, потому что вы их вырубили, всех их». «Понимаю, но ведь это сделала не я». «Но это был твой народ». «Значит, я виновна в чем-то, что произошло за сотни лет до меня?» — недоверчиво спросила она. «Послушай, я понимаю, почему вы, ребята, не любите людей. Я тоже не ярая их поклонница. Но вы решили, что они все дикари, в то время как во всех бедах виноваты лишь несколько их жестоких представителей. Люди в моей деревне почитали драконов. Мы брали только то, что нам было нужно. Мы заботились друг о друге. Да, на мой взгляд, некоторые обычаи были нелепыми. Обычаи вроде брачной лотереи и подобное дерьмо. И все же эти люди неплохие, и я тоже хороший человек». Его глаза забегали взад-вперед, но в конце концов он посмотрел ей в глаза. «Мы не можем добыть яд, потому что это противоречит нашим законам. Мы не используем животных в личных целях без их согласия. И мы, конечно, не убиваем их, чтобы что-то получить. «Их согласие?» — спросила она в замешательстве. «Вы умеете разговаривать с животными?» «Мы можем их чувствовать». Кора не смогла сдержать ухмылки. «Ты сказала, что, придя сюда, почувствовала сердце леса. Это потому, что сердце этого леса — единение всех душ, что здесь живут. Лесные существа, эльфы, деревья — все это слилось в одно ощущение. Но мы можем сосредоточить свой разум на одном существе, почувствовать его душу на особом уровне, а чувствовать чью-то душу — значит знать его желание. Ух ты! Это невероятно!» Его враждебность немного ослабла, с лица ушло напряженное выражение. «Это самая крутая вещь, которую я когда-либо слышала!» Он продолжил идти вперед, и она снова его догнала. «Ты можешь вот так чувствовать других эльфов?» «Нет, я чувствую их присутствие, но не более». «Почему?» «Эльфы интеллектуально превосходят всех остальных. Поэтому сделать это может только кто-то очень старый и опытный. Но в этом нет необходимости, потому что эльфы всегда говорят прямо. Может, люди и занимаются бессмысленной дипломатией, но эльфы всегда переходят прямо к делу. Это иронично, ведь у вас есть все время мира. Наоборот, когда ты живешь так долго, то становишься все менее терпеливым». «Итак, вы, ребята, по сути, кучка сварливых стариков». Он посмотрел на нее, приподняв брови. «Извини, это прозвучало резче, чем я хотела». Он снова посмотрел вперед, его губы тронула легкая улыбка. «Полагаю, ты и правда, эльф». Кора посмотрела вверх на ступени, которые огибали основание дерева и вели к жилищу на его вершине. «Это здесь я буду жить?» «Да». «В этом домике на дереве?» «Да». Он ступил на овивающую ствол лестницу из лозы и, даже не глядя, куда приземляются его ноги, изящно взобрался по ступеням. Кора последовала за ним, но, несколько раз упав, решила просто ползти. Когда она достигла входной двери, Кэллон смотрел на нее без всякого удивления. «Это была моя первая попытка, не суди строго». Она поднялась на ноги и переступила порог, с облегчением почувствовав под ногами твердую землю. Заложив руки за спину, эльф стоял и ждал, пока она осмотрит комнату. Она увидела маленькую кровать у стены под окном. Рядом был обеденный стол, за которым могли разместиться 4 человека. Еще здесь были небольшая кухня и ванная комната с умывальником. В окнах, как и везде в Эденстар, не было стекол. Лозы, корнями уходящие в цветочные горшки, очерчивали периметр одного окна и по стене ползли к следующему. У растущих на них цветов жужжали пчелы, на ветках сидели маленькие птички. Природа и дом объединились в единое целое. «Если тебе ничего не нужно, я оставлю тебя отдыхать», — сказал Кэллон. Если бы у костра в своей деревне она слышала истории об эльфах и их домиках на деревьях, они снились бы ей каждую ночь, когда она ложилась спать. В это было трудно поверить, трудно оценить, трудно понять. «Это потрясающе!» Строение было небольшим, но в нем было все необходимое для жизни одного человека. «Надеюсь, что у вас тут нет летучих мышей или пауков?» «Нет, они сами согласились не приближаться к нашим домам. Слава богу!» Он едва заметно кивнул и собрался уходить. «Эй, подожди!» Она снова повернулась к Эллену. «И что теперь?» Он повернулся, заложив руки за спину, хотя и стоял на пружинистой лестнице из лоз. «Ты хотела жить здесь? Так живи».